Наутро после вакхической песни и ссоры, когда князь часов около 11 выходил из дому, пред ним вдруг явился генерал, чрезвычайно чем-то взволнованный, почти потрясенный. «Давно искал чести и случая встретить вас, многоуважаемый Лев Николаевич, давно, очень давно!» — пробормотал он чрезвычайно крепко, почти до боли сжимая руку князя. «Очень, очень давно!» — князь попросил садиться. «Нет, не сяду, к тому же я вас задерживаю, я в другой раз. Кажется, я могу при этом поздравить с исполнением желаний сердца». «Каких желаний сердца?» — князь смутился. Ему, как и очень многим в его положении, казалось, что решительно никто ничего не видит, не догадывается и не понимает. Будьте покойны, не потревожу деликатнейших чувств. Сам испытывал и сам знаю, когда чужой, так сказать, нос по пословице лезет туда, куда его не спрашивают. Я это каждое утро испытываю. Я по другому делу пришел, по важному, по очень важному делу, князь. Князь еще раз попросил сесть и сел сам. «Разве на одну секунду? Я пришел за советом. Я, конечно, живу без практических целей, но, уважая самого себя и деловитость, в которой так манкирует русский человек, говоря вообще, желаю поставить себя и жену мою и детей моих в положение. Одним словом, князь, я ищу совета». Князь с жаром похвалил его намерение. «Ну, это все вздор!» — быстро прервал генерал. «Я, главное, не о том, я о другом и о важном, и именно решился разъяснить вам, Лев Николаевич, как человеку в искренности приема и в благородстве чувств, которого я уверен, как вы не удивляетесь моим словам, князь».